Глава 17. Амаль. «Почему ты всегда называешь меня Льюти? Тебе не нравится мое полное имя?» — спросила Амаль расслабленно. И зачем только она это спрашивала? Сама чувствовала, что словно идет по краю, балансирует у самой пропасти. Но алкоголь будоражил кровь. Интимная атмосфера нежного, приглушенного света, завывание ветра там, за пределами шатра, осознание того, что за многие километры они предоставлены только сами себе, кружило голову. «Потому что ты и правда похожа на жемчужину, девочка». Он снова протянул руку к ее щеке. На этот раз не просто интимно, как-то возбуждающе, волнующе. Прошелся будто невзначай по кайме ее розовых губ. Она невольно облизнулась, задев его пальцы языком, отчего его кадык дернулся. Он полулежал на боку, казалось бы, в крайне расслабленной позе. Но у нее все равно было ощущение, что он хищник, приготовившийся к прыжку. «А есть в вашей коллекции знаменитые, древние жемчужины?» Ей все время хотелось переводить тему на более безобидные, но почему-то предательский разговор неизбежно скатывался к какой-то интимности. Или ей это только казалось? «Жемчуг, Льюти, весьма нежная, хрупкая вещь. Это не камень, а фактически продукт, созданный живым существом. Ты знаешь, что с годами он может тускнеть? Жемчугу нужно заряжаться от солнечного и лунного света, и каждый вид света дает ему свою красоту, свой блеск. А еще, малышка, жемчуг тускнеет, когда переходит от одного хозяина к другому, пока не привыкнет к новому владельцу. Его убивают и неблагоприятные условия. Есть красивая легенда на этот счет. Египетская царица Клеопатра носила на мизинце кольцо с жемчужиной. Однажды она сняла его и положила в бокал. Вернувшийся после потери флота в сражении с римским императором Октавианом, ее возлюбленный Марк Антоний был крайне расстроен. Он налил два бокала вина, не заметив, что в одном из них находилось кольцо жены. Когда бокалы были осушены, Клеопатра обнаружила свое кольцо, но, увы, уже без жемчужины. Она растворилась в уксусно-кислом вине, Льюти. «Как печально», — задумчиво проговорила она. «Отнюдь», — он покачал головой. «Это жизнь. Она должна быть такой хрупкой, имеющей начало и конец, иначе будет слишком скучно. Хрупкость так и привлекает меня в жемчуге. Жемчуг живой. Он похож на женщину. Мне никогда не нравилось сравнение женщины с алмазами. Многие говорят, настоящая леди – это ограненный алмаз. Но это далеко не так. Огранка алмаза предполагает, что ты планомерно отрезаешь куски от твердого камня. Подгоняешь его под единые стандарты. Без души. Без индивидуальности. Да, могут меняться оттенки. Чистота, размер камня, после умелой огранки он сияет, но только при условии, если под мантию моллюска случайно попадет инородное тело, песчинка, раздражая слизистую оболочку, инородное тело заставляет мантию моллюска выделять слои перламутра, которые постепенно покрывают непрошенного гостя. Через несколько лет в раковине образуется шарик. Хорошо воспитанная, достойная, образованная, знающая себе цену женщина – это песчинка, покрытая слоями опыта и знания, словно перламутром. Так умный мужчина готовит свою женщину под себя. Во всех смыслах. Делает из нее не только сиюминутный источник удовольствия, а спутницу, партнера на всю жизнь. Она для него уникальная, неповторима». Амаль смущалась от его слов. Это было видно по ее бегающим глазам, смотрящим куда угодно, только не на него, по румянцу, залившему щеки. «Ты так складно и красиво говоришь. Складывается ощущение, что отношения между мужчиной и женщиной – это сказка. Но ведь это ложь. Для дурочек. Женщина всегда страдает в отношениях. Поэтому и говорят. Женщина дает, мужчина берет. Как же иначе? Мужчине просто нечего дать женщине, кроме денег и мнимой поддержки. Мне кажется, что сравнение с алмазом более уместно. Нас, женщин, реально жестко подгоняют под единые стандарты, приличия общества, традиции, социальные модели, желания мужчины. Все это прокрустово ложе. Примечание. Мерка, под которую насильственно подгоняется что-нибудь. Выражение используется по имени древнегреческого разбойника Прокруста, обрубавшего или вытягивавшего жертвам ноги по длине своего ложа. Нашей личности. «Льюти, откуда этот бред в твоей головке?» Удивленно приподнял бровь Фахт. «Не притворяйся. Я говорила тебе. Я познала секс. И это было больно, ужасно, неприятно. В этом не было никакого волшебства. Все эти лирические разговоры – это обман. Заманка для неопытных девушек. Именно этим и ты сейчас занимаешься, заговаривая мне губы, Фахт». Он невольно улыбнулся, снисходительно как-то. Откинулся на подушке и внимательно посмотрел на девушку. «Познала секс? Это даже звучит смешно из твоего невинного ротика. Ты ничего не познала, Льюти. Ты все еще такая же неопытная глупышка, которая ничего не понимает в отношениях между мужчиной и женщиной». С вызовом посмотрел он на нее, обволакивая, и в то же время она не могла не заметить, как потемнел его взгляд, как заиграло Адамово яблоко на шее. Его самоуверенность ее взбесили, а может, смутили его слова. «Да иди ты! Хватит тут твоих попыток меня соблазнить! Я это уже проходила! Понимаю, к чему ты клонишь!» Резко подскочила со своего места, обхватила себя руками. Фахт вздохнул. Его тело напряглось. Мускулы налились силой, лицо приобрело острую, пленительную остроту, свидетельствующую о его сильном возбуждении. «Льюти, Льюти, ты даже не представляешь, как далека от истины», прошептал он пленительно. «Ты даже помыслить не можешь, сколько я могу тебе показать. Какое удовольствие могу дать, моя наивная девочка». Она сглотнула ком в горле и мотнула головой, сбрасывая с себя морок унавождения, которую он напускал, словно колдун чары. «Давай пари. Ты ведь смелая, Льюти. Я тебе кое-что покажу. Мы немного... поиграемся. Я сделаю тебе приятное, но обещаю, что не прикоснусь руками, если ты сама не захочешь этого». «А в чем пари?» «Если ты получишь удовольствие, ты заберешь все эти свои дурацкие слова обратно и признаешь, что дело вовсе не в несчастной участи женщин, не в глобальном обмане мужчин. Дело в том, что в роли твоего первого учителя выступил недостойный тебя, неподходящий тебе». Амаль шумно выдохнула и молча кивнула. Девушка чувствовала, как мышеловка, в которую он ее заманил, с шумом захлопнулась, но ничего поделать с этим не могла. Потому что на самом деле она захлопнулась давно. Возможно, тогда, когда она забралась на верблюда вместе с ним. Возможно, когда села в его машину. Возможно, когда согласилась на эту стажировку. А возможно, тогда, когда позволила поцеловать себя посреди Елисейских полей.